Так, теперь самое вкусное – распределение свободных очков и статов. Со статами все просто. Основой боевого стиля у меня по-прежнему только три характеристики служат, но ловкость я повышаю больше вторичной прокачкой, тогда как концентрация и энергия остаются неизменно полезными. Тем более, что ловкость я усилил за счет мгновения, и теперь она не так и нужна. Все в один удар, как я уже говорил, такой удар, после которого не нужен второй. Вопрос в другом. Кидать ли мне все в энергию, стремясь поскорее довести ее до 300 и отхватить мифический перк, или все же не жадничать и закинуть статы в концентрацию, доводя туда 200 и тем самым получая новую легендарку. Очки получать все сложнее, а мифик в перспективе будет полезнее двух легенд, но до получения мифика еще очень долго, а концентрация крайне полезна. Тем более, что повышать один магический стат, без повышения второго малость недальновидно. 20 очков было, да еще 5 привалило за взятые в ходе моей операции эльфийские сиськи 37 уровень, что дает в сумме 25 очков. Из них 15 я, давясь слезами жадности, забрасываю в концентрацию, а остальное кидаю в энергию. Все, теперь о других статах я забываю, сосредотачиваясь на прокачке именно энергии, доводя ее до 300. Ну и перк, разумеется, как же без него. Характеристика концентрация достигла 200 единиц. Выберите навык. Пластичная суть, легендарный. Ювелирный контроль, легендарный. Следующий бонус станет доступен при достижении 300 единиц. Второй по счету перк является развитием естественного контроля, взятого мною бездну времени тому назад, и который уже не раз доказал мне свою полезность. Если его старший братик даст такое же усиление моих возможностей, только уже с учетом легендарности перка, то я даже не собираюсь думать о том, что я тут выберу. Пусть конкретно эта легендарка является относительно стандартной, насколько этот термин применим к легендарным перкам, но польза от нее сногсшибательная. Первый, наоборот, куда более уникален, куда реже и необычнее, но брать его я не буду. Дело даже не в опасности, сколько в личном неприятии и слишком уж странных бонусах, выдаваемых этой наградой. Пластичная суть не добавляла никаких усилений, но позволяла разуму становиться более пластичным, простите за очевидность. Сопротивление ментальным и прочим воздействиям ощутимо падают, но зато с практически полной гарантией они спадут с мозгов спустя какое-то время. Ну и еще очень помогает в создании ложных личностей и образов, причем настолько сильно, что иные шпионы руки отгрызут по самые плечи. Если раньше я мог очень качественно притвориться гоблином-кардыком, то с этим навыком я смогу буквально им стать. И тогда те процентов 40 моей концентрации, что уходили на контроль над маскировкой, окажутся полностью свободными и пригодными к действию. Мне, как сновидцу и ясновидящему, такая фишка пригодится, даже спорить не буду. Но, не хочу и точка. Слишком этот навык кажется мне странным и неправильным. Не опасным, еще раз уточню эту деталь, просто мерзким. Я, Костик, а не кто-то еще. Да, я могу притвориться кем-то, вроде того же кардыка, но это все равно буду я, пусть и притворяющийся. В общем, ну его к дьяволу этот первый перк, а я сам справлюсь, без подобных странных усилений. Теперь осталось только самое вкусное, 9 очков классовых умений, которые мне уже нельзя хранить дальше. Будь такая возможность, я бы еще повременил, но каждый чертов раз вспоминается та история со сражением с выродками и желание похомячить тут же пропадает. А потому бери себя в руки, попаданец, и давай, прокачивайся, стремись к вершинам. Казалось бы, 9 очков, отлично делится на 3 класса, но вот стоит ли это делать именно так, может вбросить побольше очков в грезу, получив заодно бонусы от закрытых веток классовых умений, или вообще вложить все в тень, закрыв хотя бы одну обилку полностью. Та же эгида будет очень кстати, если прокачать ее до капа. Алхимия слишком слабо развита пока, да и слишком требовательна к инструментам, но раскрыв ее возможности, выйдет сделать много всяких полезностей. По итогу долгих размышлений о природе бытия, начал с грез, как с застывших в самом краешке от третьего ранга. Вот на этот третий ранг я их и перекинул, получив свою порцию хороших новостей. Не скажу, что полученное меня не удивило, но хотя бы не расстроило, очередное напоминание об опасности планарных энергий в расчет не берем. Витание в грезах. 7.7. Позволяет вытягивать в реальность энергию грез, свободно накапливать ее,

что с учетом полученных за закрытие бонусов, я мог бы вообще не повышать концентрацию, но ее и так подняло бы до 200, и даже чуточку повыше. Злюсь на себя недолго. Лучше лишние очки там, где их можно было бы не вкладывать, чем их недостача там, куда их точно нужно было вложить. Куда быстрее меня захватывают мысли о новых умениях и классовых перках. Первым делом пробегаюсь глазами по закрытому второму грейду, оценивая доставшиеся ультимативные способки. Помнится, у теней, каждое умение второго ранга, после полного закрытия давало не только характеристики, но и одно очень полезное усиление, исходящее из всего того, что я освоил из ранее вложенных в указанную ветку очков. Кража тени позволила создавать сразу 7 дополнительных сохранений, перенаправляя свои раны на других с невероятной легкостью. Призыв позволил заключать длительные контракты, причем вообще без подготовки и длительных договоров с призванной тварью. Шаги дали телепорт-эвакуатор, благодаря которому я несколько раз смог сбежать от верной смерти или наоборот, успеть туда, куда нужно было успеть. Вот и греза тоже выдала похожие бонусы, хотя они и являлись боевыми в значительно меньшей мере. Больше всего понравилась награда за закрытые грани, ибо это то, о чем мечтал едва ли не с первых дней пребывания в реальности. Порталы. Пусть ограничения зверские, пусть безопасность таких порталов еще под вопросом, но они теперь есть. Я теперь понимал, как именно мне нужно обработать два, или больше, зеркала, одно из которых оставить где-то в укрытии, а второе потащить с собой и, случись необходимость, резко эвакуироваться. Сами зеркала, спасибо раскачанному витанию, почти не фонят, но остаются массивной и здоровой дурындой, которую легко могут найти, потерять или просто слямзить, не говоря уже о такой банальности, как случайный камень и куча осколков. Массивной и здоровой, так как в зеркало нужно будет протиснуться, прежде чем уйти тропами снов. Полезно? Очень. Но еще рискованно, громоздко и сложно в использовании, что не помешает мне попрактиковаться в создании зеркальных порталов, а после еще и создать парочку таких просто на всякий случай, чтобы были. Мало ли, от кого и каким способом нашей компании придется резко убегать в заведомо неизвестном направлении. Собственно, вторым по полезности было именно витание, которое позволяло мне не просто накапливать грезу, но еще и создавать аналог болотной лёжки игры, только куда более опасный как для меня самого, так и для тех, кто будет меня оттуда выкуривать. Тоже есть повод для эксперимента, но уже не столь радостный. Куда больше меня радует подросшая маскировка паразитных потерь, чем финальное усиление. Также у меня появилось весьма обоснованное подозрение о том, что это влияние грезы на явь открывает дорогу к очень уж специфичным подтипам артефакторики, которая может неплохо взаимодействовать с эссенциализмом. Не будет ли греза ключиком, позволяющим менять эссенцию в самой ее сути, без изменения материи? Еще один повод засесть за эксперименты. Таким темпами я скоро лабораторный халат отращу и полысею. Награда за закрытое ткачество относится к тем, которые я трогать не рискну без крайней нужды или рек алкоголя. Спасибо, мне призыва теней хватает, не нужно мне еще кошмариков призывать. Особенно таких, какие смогут пребывать в реальности практически неограниченное количество времени. Помнится, именно что-то похожее на таких тварей пыталось сожрать меня и Феррера, во время того сражения, когда я вытащил свору нереальных уродцев прямиком на нашу с ним вечеринку, с закрытым грейдом, все. Теперь посмотрим, что мне отсыпали на третьем ранге с находческого класса. Хотелось, конечно, добить по единичке в нулевые умения, но нельзя, мне еще тени алхимию качать, ограничусь только попытками просмотреть возможности класса через ясновидение. Все равно ошибусь, скорее всего, но хотя бы самые азы уловить смогу. А для начального анализа и того хватит. Сломанная грань – это явно прямое влияние на реальность с помощью ясновидения, как бы странно это ни звучало. В голове тут же пронеслось воспоминание о том, когда я едва не погиб, разминувшись с атакой Феррера на жалкие мгновения. Тогда я действительно видел собственную смерть, видел, как мое тело осыпалось на мрамор пола невесомой стеклянной пылью, видел собственный конец, свое небытие. И каким-то образом сумел нырнуть в отражение за миг до того, как увиденное свершилось. Тогда я подумал, что это было особо удачно сработавшее предвидение, но не было ли это чем-то иным? Не сработала ли моя власть над грезами так, чтобы разделить два отдельных сценария острой гранью, дав выбрать тот из них, который вел к спасению? Сделать былое небылым, а небылое былым. Сдается мне, на максимальном развитии, Этот навык будет настолько неприлично крутым, что меня убить станет тем еще конкурсом, который выигрывать-то придется не один раз. Смогу ли я отменить свои раны, сделать свою смерть ненастоящей, превратить свои ошибки в несбывшиеся? Если так, то это меняет многое, особенно с учетом того, что в таких переплетениях иллюзии реальности очень легко потерять себя настоящего, и никакая цена человечности не спасет твою душу. Отраженный образ не показывал в ясновидении ровным счетом ничего. Большое, жирное ничего, в котором мои запросы тонули, словно в вязкой пустоте. Я смутно ощущал, что это умение связано с иллюзиями и отражениями, но это можно было и из названия понять. Строить догадки, только тешить себя всякими глупостями. Даст система, доживу до тех дней, когда смогу понять предназначение умения собственными действиями, а не простым угадыванием. Зеркальный плащ, по идее, должен быть аналогом эгиды тени, но что-то мне подсказывает, что это предположение ошибочно, и плащ станет чем-то, что будет защитой лишь в небольшой мере. Но вот чем, когда и каким способом. Тут не ко мне вопросы, видящих, способных прозревать саму систему, не так уж и много, и я в их число пока вхожу лишь очень условно. Если такие вообще существуют где-то, помимо моих догадок. А вот про паутину душ я, к удивлению моему, могу сказать довольно точно, этот скилл предназначен для работы с чужими разумами и лодку мне, срочно, душами. Полагаю, фраза «перепрошить мозги» с его развитием станет еще более буквальной, простой и всеобъемлющей. Если меня, мастера такого, раньше времени не прибьют нахрен, от греха подальше. Классовые перки были довольно похожими на те, которые дали за третий ранг теневого класса, но вместе с тем, весьма отличающимися. Власть над зеркалами мне очень понравилась, ибо защита от тех трюков, которые я сам использую, является важной и хорошей подпоркой грядущего выживания. Я прекрасно помню, сколь легко от моих действий погиб высокоуровневый рабомант, так что повторять его судьбу не желал вообще. В ту же степь отправляем неискажаемость, которая не только упрощает мои путешествия по грезам, но еще и защищает меня от их влияния. Само собой, полностью полагаться на этот перк я не стану, но все же мне теперь чуточку, самую малость, но спокойнее. Кстати, а эта неискажаемость не повышает ли сопротивляемость всяческой мерзости, наподобие того же тумана Гести, или черной жижи, которой пользовалась тварь из края? Ведь не зря же подобных обращенных тварями людей часто называют искаженными. Или тут просто совпадение вышло, а я опять себе выдумываю. Пришедший во снах был чисто сноходческим перком, после получения которого я невольно вспомнил об оставшемся в моих снах оттиске одной слишком самоуверенной дамочки, которая своим ясновидением едва не нашла меня, спалив перед безбрежным оком. Вроде и риск, но с бонусами от перка этот риск весьма приемлем, если не сказать незначителен. Выжду пару неделек, потренируюсь на кошках, да и попробую расковырять ее головушку на предмет интересной информации. Ну, или превращу ее в террористку-смертницу, если увиденное в ее головушке мне не понравится от слова совсем. Повысившиеся от бонусов грезы позволили достигнуть 169 пунктов в классовой характеристике, что автоматически презентовало мне мифический перк. Столь же закономерно, оба этих перка требовали от меня пожертвовать кусочком человечности, взамен на обещанное могущество. Я уже давно не удивляюсь, только молча матерюсь. Характеристика грезы достигла 150 единиц. Выберите навык. Бесконечный сон, мифический. Отражение спящего, мифический. Активно-пассивный. Первый мифик обещает тебе бессмертие, от старости точно не умрешь, возможность в любой момент увеличить свои характеристики, а также ультимативное усиление любых сноходческих навыков. Выбери я этот перк, то вырваться из схватки моего сна, выйти из созданного мною персонального кошмара будет невозможно даже для действительно могущественных противников. Погрузить героя в грезу, длиною в многие века, в которой он будет вечным правителем и победителем, чтобы спустя эти века он пробудился и увидел крах своих мечтаний, которые никогда и реальностью-то не были. Легко, господа, и это если вообще дать тому проснуться. Плата за все это великолепие столь же простая, сколь и страшная, самому стать ожившим сновидением. Теперь домом тебе будет не явь, а греза, пусть ты и сможешь пребывать в яви длительное время. Пребывать, но не жить. Тебе регулярно придется нырять поглубже в родной план, дабы набраться новых сил и вернуть стойкость образа постепенно истончающемуся и искажающемуся телу. На какой-то миг мне безумно захотелось выбрать этот перк, и посмотреть на то, как сия дрянь будет взаимодействовать с формой тени или с той же эгидой. К счастью, мое любопытство было не настолько хроническим, чтобы превращаться из простого порока в причину мучительного суицида, которым такой выбор и являлся. Второй выбор был не то чтобы лучше, но на фоне первой какашки и кусок плутония был бы хорошим вариантом. Тем более, что в чем-то эта штука напоминала тот самый кусочек плутония, столь же опасно, сколь и смертоносно, да еще и полезно может быть, если подойти к его использованию разумно, взвешенно и без спешки. Отражение позволяло творить с личностями спящих не просто что угодно, но вообще что угодно, вплоть до того, чтобы повторить, вернее не совсем повторить, ибо методика там вовсе другая, как и результат, трюк твари из края, которая создавала себе миньонов. Вот смотрите, например, на того же принца, которого я пленил и отдал злым ушастикам. Допустим, он спит и ему снится, как его выкупили из плена, или отбили удачным рейдом, или он сумел сбежать из западни, или я вообще его не похищал. Ему снится, как он вернулся в свой дворец и продолжает там всячески предаваться порокам, развлекаясь и правя твердой рукой. А в это время тот же принц, но не он, а отражение его, делает что-то в реальном мире. Это отражение может как считать себя таким же принцем, так и быть кровожадным притворяющимся чудищем, так и вовсе подселенным из грезы кошмаром, но оно есть и это главное. Все повадки, все привычки, все манеры движения и прочая херня, оно симулирует вообще все, делая агента почти необнаружимым. Единственный недостаток – классовые навыки, ибо дубль может использовать их, но они выйдут ослабленными. Но ничто не мешает дублю самому уснуть, дав проснуться настоящей жертве, чтобы та воспользовалась нужными умениями. В моих силах построить такой сон, чтобы краткое пробуждение вообще не выпадало из потока событий, жертва даже не поймет, что она вообще просыпалась. Или заставить дубль изменить сон нужным образом. Отражение способно действовать весьма вариативно. Этот способ сложный, опасный и очень мерзкий, во многом это даже хуже, чем просто сожрать душу хваткой тени, ведь погруженный в вечный сон неизбежно исказится и потеряет себя, став, в конце концов, лишь набором реакций и воспоминаний, не имеющим собственной души. Душа же перейдет в полную власть дубля, который сам станет настоящим спящим, а о навеки уснувшим можно будет забыть навсегда. Недооценивать этот перк будет глупо, но пользоваться им я стану только тогда, когда это будет действительно нужно, а жертву мне будет совсем не жаль. В остальных случаях обычная промывка мозга через сны будет и милосерднее, и проще, и мягче, и не так опасно для меня, рискующего самому потерять связи с реальностью, перепутав что-то во время своих колдунств. В общем, с грезами все. Тени и алхимию прокачал одновременно, практически не думая о том, куда лучше вкладываться, я уже давно надумал и выводы нужные сделал заранее. Конечно, не обошлось без попыток поменять решение в самый последний момент, но Костик уже ученый, Костик уже привык, Костик не стал тупить, как обычно. Сосуд эссенции 5-7 позволяет накапливать огромное количество эссенции в собственном теле, позволяет создавать составы из хранимой эссенции. Сосуд не может быть обнаружен навыками сканирования рангом ниже божественного. Сосуд не может быть опустошен специализированными навыками рангом ниже божественного. Позволяет с легкостью сортировать и фильтровать находящуюся в сосуде эссенцию. Позволяет заключать хранимую эссенцию в стазис, не позволяя ей изменить свои концепции или перемешать их. Позволяет с определенными затратами создавать готовые составы из чистой эссенции прямиком внутри сосуда, не перемешивая их. Позволяет употреблять созданные составы напрямик через сосуд, без необходимого материального компонента, что сводит токсичность к незначительным величинам. Если усиление грез вызывало ощущение того, что ты на секундочку стал слишком зыбким, грозясь перестать быть настоящим, то здесь все было проще. Как и когда-то с тенью, повышение сродства с грезами было болезненным и пугающим, особенно внезапно открывшийся новый грейд. Я, конечно, не вырубился, как тогда, благо был готов к неприятным ощущениям, да и очков в этот раз я вложил меньше. Увеличение сосуда болезненным не было, как и пугающим, не сильнее теней и грезы, но вот по голой интенсивности этих ощущений, сия процедура не уступала предыдущим. Просто в один миг находящаяся внутри меня полость стала еще больше, намного больше, очень большой. Теперь я реально могу хранить в себе целый рюкзак зелий, или хотя бы средних размеров сумочку. Не просто хранить, но и готовить их прямо на ходу вообще без инструментов. Стоит ли спрашивать, почему я выбрал именно это умение для усиления? 2 очка потрачены совсем не зря, позволив мне получить доступ к практике алхимии, не прекращая путешествия и даже не отвлекаясь от него. Ну, разве что собрать ингредиенты, но это уже мелочь на фоне моей скорости движения и наличия сферы теней. Вот такие пироги. Больше тратить сил не стал, ибо раз уж на грезу ушло 4 из 9 очков, то где-то их должно было уйти только 2, ибо в тень я собирался вложить сразу 3. Кстати, тоже только в один навык, но это было таким же оправданным решением, как и прокачка сосуда. Я знаю, о чем говорю, верьте мне, люди. Эгида тени, 6-9, позволяет проявить вокруг себя планарное воплощение тени, используя ее для игнорирования влияния на тело, разум и душу. Практически полностью нивелирует влияние навыков, предназначенных для противодействия теневым классам. Катастрофически повышает скрытность при применении. Позволяет отсеивать высокие значения урона, перенаправляя его на план тени. Если сила удара недостаточно высока, то он будет полностью проигнорирован, без дополнительных трат энергии. При использовании формы тени затраты на поддержание эгиды становятся крайне низкими. Позволяет использовать поверхность тела, покрытого эгидой, в качестве пролома на глубинные слои тени, отправляя опасные атаки в небытие. Позволяет, с определенными затратами, активировать полную неуязвимость, делая свое тело полноценным движущимся пространственным проломом на глубинные слои тени. Выведенная в режим неуязвимости эгида может, на пределе сил, отражать даже божественные атаки, что зависит от могущества и характеристик пользователя, но, с каждой поглощенной в режиме форсажа атакой, растет нагрузка на тонкое тело. Костик хотел, Костик прокачал. Да, я уже догадывался о том, что эгида не закрывает меня доспехом, а просто переносит все атаки по мне куда-то очень глубоко. Более того, уверен в том, что если пользоваться эгидой неосторожно, то провалившиеся в никуда атаки могут задеть кого-то очень сильного и злого. И пусть интуиция говорит о том, что такой портал односторонний, но что-то проверять не тянет, а то какая-то там древняя тень вывернет меня наизнанку еще до того, как наступит повреждение тонких тел, обещанные системой за чрезмерное использование эгиды. Вот как-то так вышло, а теперь можно и поспать, только гляну на свои статы перед сном. Имя: Константин. Раса: Человек. Уровень: 37. Титулы: Герой, Неслышный убийца, Ночной мастер, Стукнутый громом, Увидевший легенду, Убивший легенду, Выстоявший, Зоркий наставник, Упорный парень, Виды видавший, Душа насмешника, Марафонец, Незримый наставник, Шагая сквозь вражеский строй, Дарящий страх, Держась за тени, Вне бытия, Шаг за кромку, Тень, Один против многих, Антигерой, В объятиях тени, Цена человечности, Право на власть, Размер не имеет значения, Забирающий лицо, Шаг за кромку, Грёза, Убийца героев, Сотворивший легенду, Падение каменной, Великий насмешник, Похититель королей. Характеристики: стандартные. Сила: 130, ловкость: 200, выносливость: 150, восприятие: 174, концентрация: 225, энергия: 259. Характеристики: классовые. Тень: 193, грезы: 169, вдохновение: 86, навыки: провокация: 68, великий мастер: бег: 24, подмастерье: скрытность: 69, великий мастер: плавание: 5, ученик: алхимия: 55, великий мастер: травничество: 37, мастер: собирательство: 35, мастер: рыбалка: 14, подмастерье: владение копьем: 3, ученик: тайное проникновение: 52, великий мастер: предчувствие опасности: 68, великий мастер: смертельный удар: 57, великий мастер: владение кинжалами: 60, великий мастер: рукопашный бой: 19, подмастерье: управление энергопотоками: 68, великий мастер: обоирукий бой: 38, мастер: метательное оружие: 24, подмастерье: ясновидение: 70, великий мастер: обезвреживание ловушек: 27, подмастерье: карманная кража: 15, подмастерье: создание ловушек: 19, подмастерье: отравитель: 18, Подмастерье, эссенциализм, 31, мастер, внепричинность, 46, мастер, верховая езда, 10, подмастерье, чтение следов, 24, подмастерье, вот теперь точно можно спать, заслужил, стоп, сначала хлебну выпивки, предлагаемой Гансом, который по просьбе Лосятаки открыл прихваченную и чудом не уничтоженную в ходе сражения и последующего побега по болоту бутыль с гномьей водой, на вкус, кстати, она по-прежнему жгучая, что твоя плазма солнечная, и плевать ей на выносливость мою, вот что за незадача, пьянеть я не могу, но вот морщиться от всякой гадости приходится, сволочи вы там, админы, как есть сволочи, на, закуси, Тин. Протягивает мне Тария какую-то сладость из украденного у воров мешка, не раздумывая принимаю подарок, занюхиваю рукавом и сославшись на отходняк после вложенных характеристик покидаю тесную компанию алкоголиков. К моей отмазке отнеслись с пониманием, хотя, на самом деле, им просто не хотелось прерывать пьянку. Дожевываю засахаренную вишню и, внезапно, меня накрывает озарение. Нет, это конечно, не пирожки были. Но ведь и само приключение имени Кардыка не поставило меня на грань гибели. А ведь перед самой историей с зеркальной авантюрой я тоже ухватил пару сладостей, но, была ли там вишня, сейчас уже не вспомню. И, если честно, не хочу вспоминать, ибо ну их нахрен, такие приметы. Дальше все должно было пойти как по маслу, мы шли быстро, мы скрывались от поиска, мы не оставляли следов и вообще были крутыми и умелыми. По логике, мы должны были бы довольно быстро покинуть территорию Милорета и проникнуть в дикие земли, не потревожив никого и ничего, да еще и умудрившись не вляпаться по ходу дела в какую-то гадость. Что вообще могло пойти не так, правда же, особенно у меня, могущего на ровном месте вляпаться в историю со спасением принцессы и похищением принцев, вот что могло пойти не так, то-то я и удивился, когда все прошло как по маслу. И мы все-таки покинули территорию Милорета без лишнего шума и проблем. Для меня подобный успех, тихий успех, был в новинку, уж не обессудьте. Впереди было много всякого, но едва ли не впервые с момента приезда в Беловодье, я понял, что мне можно выдохнуть и немного расслабиться. Хотя, вообще-то, это весьма забавная ирония, расслабить булки я смог только вернувшись в смертельно опасные дикие земли, где иные матерые волчары будут от каждого шороха подпрыгивать. Все у Костика не так, все у Кости не туда. Примечание к части. 12 страниц, в норму уложился. Теперь будет полегче, но сомневаюсь, что надолго. ГГ ведь все равно во что-то да вляпается, но я искренне надеюсь на то, что они там успеют хоть немного обустроиться, потренировать боевую слаженность и вообще освоить новые умения и грани классов. По работе все ровненько, критов вообще нет. Только Лоси выкинул 97 на мораль, но там такие бонусы, что это неудивительно. Не любит Астериум и Цыга, то есть Сарцев, конечно же, Сарцев. А, вот еще, пластичная суть, перк из самых первых черновиков работы. В изначальном плане он должен был вообще выпасть ГГ не за статы, а титулом, за счет того, что ему постоянно приходилось бы иметь дело с толпой обработанных кольцом женщин всех форм и размеров. Этакая перестраховка от того, чтобы ГГ не подчинили ненароком перманентно, похерив весь сюжет. Но сюжет похерился сам, так что сей перк вылез только сейчас. ГГ он не понравился, ибо у него уже другой характер. Этот двочерченер мог бы, со временем, смириться и даже полюбить, когда его красивые девушки под контроль берут. А вот Костик нынешний уже не торт. Но да, способности к социальной мимикрии были бы легендарными, ему и сам перк выдало за эпопею с притворством под Кардыка. Увы, Костик предпочтет притвориться кем-то, будучи собой, чем быть кем-то, притворяясь. Остальное либо мелочи, либо спойлеры. ПБ уже завтра, ибо устал. Добра вам там всем. Глава 28. После того, как официальная территория Милорета оказалась нами покинута, мы малость сбавили скорости и начали потихонечку приходить в себя, как ни странно. Вообще-то, граница между цивилизацией и неизведанными территориями весьма размыта, но для того, чтобы заметить определенную разницу, ясновидящим быть не обязательно. Просто с определенного момента само окружающее пространство начало казаться злым и неприятно скалящимся на тебя зверем. Во время своих странствий я этот момент упустил, приняв легкое давление окружающей среды за норму нового мира, но после визита в обжитые территории как-то заметно стало. Кроме меня сие пресловутое дыхание зла ощущал только Ганс, как обладатель высокого восприятия и подходящего класса. Лоси и Тария чуяли что-то этакое, но слишком смутно, чтобы говорить с уверенностью. Гестия и Игра вообще ничего не ощущали, но как раз им здесь дом родной был, так что все объяснимо. Феномен дыхания не имеет отображения в статусе, не может быть анализирован или как-то еще пощупан, но о нем знает каждая собака, что ходила в рейды на эти территории. Ощущение того, что ты больше не дома, что ты теперь сам чужой, сам стал не охотником, но добычей. Матерые авантюристы и рейдеры это давление просто игнорируют, давно привыкнув, еще не достигшие нужного, хотя он у всех разный, уровня его просто не замечают. Еще известно, что после определенного количества времени, от суток и до месяца, давление пропадает, до тех пор, пока обратно не выйдешь в цивилизацию, а потом вернешься в дикие земли. Но это все лирика. Если уж кому-то и бояться, то только не нам. На месте монстров и прочей гадости, я бы сам опасался нашей компании, благо есть для того все поводы. Высокие уровни, опасные классы, целых два легендарных артефакта в мешке и на десерт полноценный герой в моем обличии. Такого списка козырных карт хватит для того, чтобы иную легенду, если не убить, то отогнать подальше. Не то чтобы мы будем их искать намеренно, но предположить возможную встречу я просто обязан. Очевидно, что останавливаться мы не стали, желая проникнуть поглубже в белую полосу на картах, чтобы даже сумей нас засечь, достать до нас не получилось бы. Сразу, по крайней мере, или внезапно. Правда, двигались мы теперь медленнее, более вдумчиво, уделяя время для нормального отдыха и сбора реагентов, да еще и фармили изредка встречающуюся шелупонь. В основном встречались гоблины, которыми тут, конечно, не кишмя кишело, но близко к тому. Самый край диких земель, монстры тут слабые, но многочисленные, а еще много обычной добычи, на которой качаться могут даже такие задохлики, какими являются гоблины. Гестии тут было раздолье, в ходе которого она потихоньку выползла на 13 уровень, закрыв второй расовый талант. Теперь ей еще нужно вкачаться до 15 и открыть новый, желательно тоже полезный. Остальные хоть и качались, но скорее в плане слаженности действия и банальном опыте противодействия слабым и не слишком опасным чудищам. Даже Тария уже успела перерасти уровень простых гоблинов, которых она может десятками резать, соблюдая лишь минимальные предосторожности. В общем, мы скорее тренировались, чем качались. Даже я активно присоединялся к тренировкам, оценивая новые способности. Особенно полезным и самым заметным стало появление ювелирного контроля, благодаря которому он стал действительно ювелирным. Теперь пределы восприятия сферы теней стали зоной смерти, любое число недостаточно сильных противников просто погибнет, банально оказавшись в пределах моих чувств. Создавать одновременно больше сотни теневых копий, штырей и удавок, легко. Отследить каждое живое существо в пределах сферы и умертвить их всех в один заход, легкие сложности, не более, а если особо бронированных целей не будет, то и вовсе никаких сложностей. Предел тонкости воздействия, как и пластичность теневых техник, тоже увеличился, позволяя создавать не просто сети и летучие иголок из теней, но и действительно сложные конструкции. Самосжимающаяся вокруг цели сеть, находящаяся внутри шипастого шара, который завернут в поток теневой силы, где каждая капля будет отдельной иголкой, а самих шариков там под десяток. Да, это очень сложно даже сейчас, но я могу создать такую атаку за достаточно короткое время, чтобы применить ее в бою. А мощь в подобном ударе такова, что даже реально опасным перцам станет грустно. Тот же Раши такую подачу, вероятно, отбил бы, но он вообще ориентировался скорее на количество вложенных сил и тип энергии, а не на мощь удара, банально перерабатывая мои атаки на материал для своих. Но и ему такой поток отразить и поглотить было бы непросто, а та же тварь из края, вернее ее аватара, если бы и не сдохла, то точно получила бы знатную плюху, после которой ее и добить вышло бы. В общем, контроль над своими силами – это лучшее из того, что я вынес из новой заварушки. Отрабатывать навыки грезы не было ни места, ни желания, но для этого время еще будет. А вот прокачанные теневые обилки, прямо слюнки текут. На проверку попросил Лося пошмалить по мне силой неба, оставшись очень довольным. Ну как довольным? Уставшим и не разочарованным. Ибо быть довольным после стольких полученных пинков, это уже какой-то мазохизм. Простые теневые щиты держат небо очень хреново, хотя после увеличения контроля стало полегче. Многослойные, напоминающие вафельный торт, барьеры справлялись, сводя потери энергии у меня и у лося до восхитительного соотношения в один к одному, иногда даже с перекосом в мою пользу. Особенно, если в самом начале удавалось отбросить первые слои теневых преград, отводя небесную силу вместе с онными верхними слоями. Но тут стоит помнить о том, что моя связь с тенью намного выше связи лося с небом, а случись мне сойтись в бою с пользователем той же силы, но выше рангом и грейдом класса, то станет мне грустно и больно. Зато вот Агида не подводила, работая на ура и кормя мою паранойю в авральном режиме. Ну не могу я поверить в подарок, дающий бонусы, но не дающий негативных последствий. Жизнь отучила навсегда. Агида же, ну, давит на мозги, и чем дольше используешь, чем сильнее сливаешься, тем мощнее давит, но это характерно для тени вообще. Я не мог понять, где именно зарыта собака, но пока не найду, не успокоюсь. Само умение выглядело странно, словно доспех, плотно облегающий тело монохромным полем. Где-то на расстоянии сантиметров 30-40, все цвета начинали выцветать, сменяясь темно-серыми оттенками. Само тело было, по словам соратников, чисто черно-белым, ближе к черному, неприятно напоминая мне эффект от закрепленного контракта с тенью. Там тоже зрение выцветало. Да-да, вы правильно поняли, активация гиды была неразрывно связана со взором, делая зрение очень уж специфическим, а потому посмотреть на себя самостоятельно у меня не вышло. Каждый удар по гиде ощущался подобно дуновению очень холодного ветра, неприятно, но не более. Других чувств вообще не было, из-за чего складывалось ощущение, что ты завис в невесомости, или вообще застыл во времени. Каждый удар, по словам все того же лося, заставлял определенные участки гиды темнеть, становясь реально черными в момент максимальной нагрузки. А на форсаже, когда я активировал гиду на полную, одновременно подкрепляя все это дело формой, я и вовсе превращался в угольно-черный силуэт, кажущийся плоским из-за активного поглощения света. Полагаю, именно этот самый форсаж и есть тот самый мелкий шрифт, который обязан укусить меня за зад в будущем. В эти моменты, когда я не просто превращаю тело в тень, но еще и нахожусь при этом подвешенным в невесомости и пустоте, оное тело начинает терзать дикий голод и желание забрать себе все, забрать чувства, память, тепло и радость, все забрать, все себе, ничего не оставить. Для теней подобное мировоззрение подразумевается как нечто само собой разумеющееся, но, в сочетании с практически полной сенсорной депривацией, давит намного сильнее. Если бы не повышал слияние с формой и интенсивности гиды постепенно, то мог бы и нарваться, а так просто настроение испортилось. То ли я таки нашел зарытую собаку, то ли есть еще что-то, понятия не имею, но паранойю снижать не буду. Отползаем все дальше и глубже от обжитых земель, так что я наконец-то даю разрешение пощупать припасенные с каменной легендарки, которые до этого держались в изолирующих контейнерах, которые заодно были и ножными. Вообще-то, найти такой артефакт, с одной стороны, куда проще, ибо в ясновидении они оставляют очень заметные следы. Но так кажется только на первый взгляд, хотя доля истины в этом есть. Легенда артефакта соответствующего грейда слишком тяжела и массивна, чтобы быть легко прочитанной. Пытаясь найти артефакт, слишком легко в оной легенде утонуть. Вдумайтесь, просто представьте, сколько событий, перемен, историй, радостных побед и горьких поражений вмещает в себя эта легенда. Пытаться почуять этот вал событий можно, а вот выбраться из-под него куда сложнее. В принципе, многие из видящих могли бы попытаться, но именно попытаться. Для этого им нужно не просто решить «а давайте-ка поищем Валеру», то есть Валериум, но и подготовить для этого почву, а потом еще и суметь зацепиться не за легенду, но за текущее положение артефакта. Сложно, очень сложно, но все же возможно. Думаю, зная видящие Милорета, что эти два артефакта были нами украдены, они растворились во мгле, то мне пришлось бы отражать еще одну серию поисковых импульсов. Я бы справился, просто показывая им пустоту в ответ, отчего они бы посчитали эти артефакты уничтоженными, но это было бы сложно, еще раз повторюсь. В большинстве случаев, поиск действительно могущественных артефактов, которые не защищены дополнительно еще и от поиска, проводится по кругам на воде, запущенным применением этих артефактов. Именно применение, отдельно упомянутое применение, произошедшее совсем недавно и в точно отмеченной точке реальности, будет самой сладкой уликой. Потому я и опасался использовать или доставать из чехлов трофейные артефакты. Сейчас же, не спеша и не опасаясь, я наконец-то смог нормально прощупать чуйкой сей трофей, чтобы сделать нужные выводы. Прощупал, понял, много думал и даже сделал пару далеко идущих выводов. Валериум, который Валера, который порождение сортирного юмора всемогущей системы, да еще и порождение нагло сплагиаченной и каким-то тупым дегенератом, так вот, Валериум был для нас безопасен. Я не знаю, каким образом его создавали, но та частица хаоса, или хаоса, что сидит в нем, настолько изменчива, что след этого оружия изменяется едва ли не после каждого использования. Нормально искать его ясновидением смогу разве что я сам, но невидящая Милорета, чей уровень я уже успел оценить. Тут разве что очередная активация безбрежного ока сыграет роль, но кто же им даст его активировать по такой зыбкой версии? Они и так изрядно потрепали око, пока переносили порталами элитных бойцов, а потом вообще едва не спалили мифический артефакт попытками найти нашу группу беглецов, опираясь на его мощь. Еще и третий раз запускать и без того на ладан дышащую конструкцию, едва ли они на подобное решатся, ведь без каменной двух легендарок, Милорет остается весьма зубастым противником для всех своих соседей и даже более крупные игроки не смогут уничтожить его вообще без серьезных потерь. А потеряв око, они потеряют львиную долю своих преимуществ, которые и вывели их на нынешнее положение. В общем, предположительно, только предположительно, но и эта версия слишком зыбкая, похищенные предметы они искать не станут. Как минимум потому, что вероятность их исчезновения в туманных облаках куда выше обратной. Насколько меня порадовал Валериум, столь же меня расстроила золотая игла, которая боевая шпага легендарного Грейда. Если Валериум был трудно отслеживаемым и практически незаметным, то этот кусок железа, пропитанного солнцем и небом до самых гланта и еще выше, не просто фанил, а фанил, как чертов реактор под номером 4 и сестра его Фукусима. Нет, пока ее не достанешь из ножен, она вполне нормально скрыта, но вот активация вложенных в нее способностей, вроде того же лазерного луча, едва не разрезавшего каменную и повредившего что-то в ее потрохах, тут же даст засветку. Если никто не станет искать намеренно, то ничего и не будет, но вот при намеренном и направленном поиске, да я просто запарюсь прикрывать каждую активацию. Да, с новыми навыками грезы я могу спрятать образ чего-то от ясновидцев. Да, я сейчас изрядно переоцениваю возможности этих видящих и их количество, беря сразу по максимальной планке. Но, черт возьми, я не собираюсь рисковать. Вот именно поэтому Лоси сейчас имеет очень грустный вид ребенка, у которого отобрали только-только подаренный компьютер, потому что ты же на нем только играть будешь, зрение посадишь и вообще, а ну как взорвется. Аж самому жалко его стало, честное слово. К счастью моих ломаных описаний, слепой глухому, как я уже не раз говорил, механики ясновидения хватило для того, чтобы передать мои переживания. А тут все же взрослые люди и понятие осторожности они все знают куда лучше меня самого. Так что только в случае опасности, либо в таких местах, куда взгляд пророков просто не достанет. Подвожу итог, разводя руками. Тем более что сейчас ты большую часть противников и обычной палкой запинаешь насмерть. Новую игрушку можно будет использовать против какой-то особо жуткой твари, которую, я уверен, мы обязательно встретим, дружище. Тиен, то ли прорычал, то ли прорыдал Лосий. Ты обладаешь фантастической, поражающей воображение способностью довести до кромешного ужаса своими попытками успокоить и утешить. Я вот сейчас нихера не сомневаюсь в том, что нам какая-то сильная тварь обязательно встретится. Впрягается Ганс, даже не поморщившись от моих пророчеств. Это же, блядь, дикие земли. Тут столько всякого дерьма встречается, что я до сих пор считаю себя психом из-за того, что всерьез собираюсь здесь шкериться. Это ж хуже, чем тихориться от паводка в горящей часовне. А ты сейчас это так сказал, будто знаешь, о чем базар ведешь. Подобралась Тария, почуяв свежую сплетню. Давай, колись, где это ты в горящих храмах прятался? Да чего там, замялся следопыт, явно желая прикусить слишком длинный язык, но отказываться от рассказа не стал. Паводок весенний меня с парнями застал в поле. Мы еще малые были, борзые без меры, хотя только у мамки из-под юбки вылезли. Ну, спрятались в старой часовенке, брошенной еще при дедах наших. Сидим, Аташин, старший из нас, нашел трубку и мешочек с табаком деда Махася. Ему бабка его курить не давала, а он, видно, туда бегал, после рыбалки, чтоб всласть подымить. Ну, мы и решили, что уже взрослые, сами с усами, можем понюхать дымку. Только то не табак был, а зелье какое-то, ядреное и злое. Начались видения, потолки с руками, глаза на стенах и все такое. Пересрали, да кто-то с дурости и перекинул угольницу. Как отошли от прихода, смотрим, горим, будь, вот и понеслась рыба в море. Внизу паводок, сверху пламя, а мы между ними, старое ведро таскаем, да тушить пробуем. Выжили чудом, да еще и потом роскот хватили от старших, за сожженную часовню. Да хари вам ржать, как лошади. Ржали не все, ибо игра просто спала, плевать желая на наши переговоры, а Гестия вообще смеяться не любила, но оставшиеся справлялись за пятерых. В конце концов, успокоившись, мы дали отдых уставшим животам, которые уже болеть начали от смеха. То ли нервная разрядка, то ли еще что, но хохот стоял такой, что к нашей стоянке даже какой-то странный зверь вышел. Его я тихонько придушил тенями и затащил в небольшой пролом, отправив в тень на постоянное место жительства. Ибо нихер мне тут идиллию портить, даже если у тебя два рога и скорпионий хвост есть. Вот же ж ягоза мелкая, да с характером гадючим. Все же высказался Ганс, пусть и без злобы. Дождешься ты, девчонка, когда-то ответа за свои шуточки, да прибауточки. Это я-то мелкая, возмутилась Тария, после чего завернула явно подслушанную где-то фразу. Я-то девчонка, не надо меня тут унижать, ибо я взрослая и полноценная личность, обладающая сложившимся мировоззрением и характером. Не эта ль полноценная личность недавича, прям вчера ночью, таскала сладости из неприкосновенного запаса. Едко отвечает ей Ганс, пряча в усах ухмылку. Ты тоже их таскал, не надо ля-ля. Еще больше возмутилась она, смутившись лишь на одну секунду. Точно таскал, ведь я столько сожрать не смогла бы даже лопнув. Да, таскал, покорно согласился мужчина, тут же переходя в атаку. Но я делал это незаметно, а ты разбудила всех и вся своим шуршанием, мелочь. Перепалка продолжалась, втянув в свой водоворот даже лосе, который попытался втихую свалить, пока часть исчезнувших цукатов не скинули на его действия, а Гестия лишь молча наблюдала за этим балаганом откуда-то сверху. Я и без ясновидения мог сказать, какие мысли у нее в голове бродили, пусть даже туманное личико ее оставалось столь же бесстрастным, как и всегда. Если даже эти клоуны реально смогли свалить каменную, перебив при этом весь элитный гарнизон, то у Милорета, да и у всего мира, реально нет никаких шансов. Не-не, я не возьмусь за эту гадость, даже не просите. Следопыт сразу открестился от владения револьвером, даже не пытаясь захапать себе легендарный артефакт. Для меня даже лук не основное оружие, чтобы вы себе не думали. А этой машиной мне еще и пользоваться нужно учиться заново, ибо свинцестрелы я видел только на картинках, да и то издалека. Мелочи эта штука подойдет намного больше, тем более между арбалетом и стрелялой общего куда больше, чем между стрелялом и луком. Перевожу взгляд на Тарию, которая прямо сейчас держала валериум в руках, явно пытаясь просверлить в нем дыру взглядом. Не то чтобы она так хотела владеть этой штуковиной, но и против точно не была. Вот только перспектива тренироваться во владении им да упаду и еще немного после ничуть ее не вдохновляла. И если с кинжалами ей мог помочь Ганс и даже я сам, благо уровень навыка у нее уже вполне соответствующий, то вот с пушкой она должна будет разобраться сама. Я их тоже только в фильмах да на картинках видел, благополучно откосив от армии по здоровью, воспаление хитрожопости ведь считается тяжелой хворью, правда? Сейчас, вот, немного жалею, ибо там хотя бы картошку чистить научили бы, что у меня до сих пор выходит хреновато, несмотря на всю мою ловкость. Как прокляли, честное слово, выстрелы будут твари изывать. Прошелестела Гестия сверху, просто для того, чтобы напомнить нам об этом факторе. А здесь многое может зайти в гости. Тогда это будут проблемы пришедших тварей, а не наши, логично предположил Лосий. Большая часть действительно могущественных чудовищ просто так не ходит по лесам. Бродячие твари, в большинстве своем, легко могут быть нами уничтожены даже без учета присутствия Тина, для которого и легенда нерешаемой проблемой не станет. Ты меня изрядно переоцениваешь. Уточняю на всякий случай, чтобы избежать недомолвок. Даже мне легендарная мразь даст прикурить, если ударит внезапно и будет обладать неудобными свойствами. А легенды ими поголовно обладают, это аксиома. Ты уж извини, Тин, но статистика твоих встреч с легендами говорит не в их пользу. С улыбкой парировал аристократ. Говоря же серьезно, то мы, безусловно, будем опасаться и будем готовыми. Но большая часть того, что изрыгнет на нас эта местность, все же не будет смертельно опасным. Надеюсь, очень, просто очень надеюсь, Тин. Так что давай ты не будешь, смеха ради, искать очередное приключение, хорошо? Самое обидное, что с последней фразой, на меня посмотрели синхронно все, даже проснувшаяся Игра. И они реально были уверены в том, что я могу просто по фану устроить очередной махач с какой-то побенью, меняя пейзаж окружающего леса и вообще всячески мешая спокойному отдыху в диких землях. Мне аж обидно за себя стало, как будто я давал им повод так считать, слишком часто. Валериум, сила, которая не может быть недооцененной. С этим согласен и я, и Тария, и даже завистливо присвистывающий Ганс, который оценивал последствия тренировок Тарии на окружающем ландшафте. Кроме шуточек, этот артефакт действительно был очень неприятной штукой для кого угодно, пусть и имел свои недостатки. Выпущенный им снаряд из чистого хаоса был идеальным оружием, действительно идеальным. В момент удара поверхность чего-то, эта субстанция, различить которую было сложно даже с моим восприятием, принимала ту форму и стихийную направленность, которая гарантированно нанесет максимальный вред той вещи, сущности или материи, в которую она попадает. Деревья прожигало каким-то подтипом пламенной атаки, камни крошило коррозией или молниями, зверей убивало чистейшим некросом или тем же пламенем, а воду просто испаряло или превращало в лед. Более мощные мишени, вроде все чаще заходящих на шум монстров, получали урон именно той силой, которую любили меньше всего. Получалась крайне неприятная плюха, гарантированно убивающая, или хотя бы не слабо ранящая, любую мерзость уровнем ниже двадцатки. Недостатков тоже хватало с запасом, так что называть огнестрельное оружие имбалансным не получалось даже с натяжками и недомолвками. Небольшая имба, чем любая другая легендарная побрякушка, скажем так. Во-первых, пистолет был шумным, действительно шумным. Пару раз я слышал звуки выстрелов еще на старушке земле, так что знаю, о чем говорю. Громкость превосходила те стволы ненамного, но все же превосходила. А уж по местным меркам не хватало разве что только фанфары световой иллюминации, указывающей на наше положение. Шум, вообще-то, не такой уж и недостаток, ибо многие чары создают его куда больше, имея при этом намного меньшую смертоносность. Во-вторых, у артефакта слишком длинный откат, непростительно длинный, если уж быть честным. Я уже говорил и повторю еще раз, на высоких уровнях одна секунда равна парочке вечностей. Да и в обычной драке подобная задержка тоже слишком уж велика, не позволяющая надеяться на второй выстрел. То есть в серьезной драке Тарии приходилось стрелять лишь один раз, после чего хвататься за кинжал и начинать танец вокруг подраненного монстра. Если его еще удавалось подранить, никто не отменял предчувствия опасности и прочие навыки, которыми слишком многие чудовища легко и умело пользовались. Какая-то мутировавшая рысь, вон, не просто уклонилась от плюхи, но еще и резко сблизилась с Тарией, едва не разорвав ей глотку коготками. Не будь у нее полученных титулов, то пришлось бы ее спасать, а так справилась. Но она вымоталась, потратила почти всю энергию на создание дублей и обманок и повредила локтевой сустав, попытавшись парировать слишком сильный удар когтистой лапы. Третьим и самым печальным был вопрос резерва, который этот артефакт неумолимо выкачивал с каждым выстрелом. Казалось бы, не самые большие затраты, но ведь эти затраты постоянны, требующие регулярного повторения. Парочкой выстрелов навык до мастера не довести, так что приходилось танцовщице выматывать себя до предела истощения, дальше я уже не разрешал, ибо опасно и вредно, раз за разом. Ворчала и жаловалась, но делала. Гестия получила 15-й уровень после того, как задушила в тесных объятиях какого-то невезучего древообразного монстра, напоминающего вставший на две ноги куст. Вообще-то, тварь была весьма неприятной для всех, кто предпочитал ближний бой, так как имела нехарактерно много расовых талантов, как для 23-го уровня. Эта гадость, ядовитый шипастый ходок, была просто до неприличия токсичной и, одновременно, крайне живучей. Даже если его противники переживали первые объятия его веточек, то очень быстро умирали от сразу десятка различных смесей. Судя по всему, каждая ветка производила яд отдельного типа. Ослабляющие, медленные, мгновенные, парализующие и прочие. Добавьте сюда возможность стрелять своими шипами, использовать гроздья ягод, на вид точь-в-точь рябина, в качестве газовых гранат и умение опутывать жертву корнями, и вы получите примерный образ этого чудища. Для своего уровня он был практически непобедим, да и для многих старших стал бы неизвлекаемой занозой в заднице. То ли оно было отродьем какого-то очень сильного существа, то ли просто ему повезло выиграть у системной рулетки побольше талантов. В любом случае ему это не помогло вообще никак, ибо сколь бы опасным этот сорняк ни был против материальных созданий из плоти и костей, но против гестий он был вообще бессильным. 15 уровень, новый открытый талант и просто повод для хорошего настроения. В принципе, там талант был такой, что для гестий он был куда лучше любого праздника. Смотрю на стоящую предо мною гестию и любуюсь тщательно сдерживаемыми эманациями счастья и радости, которые она испускает. Без ясновидения я бы и не заметил никаких перемен, но на то оно мне и нужно, чтобы узнавать даже такие мелочи, которые заметить не получается. Талант гестии был не боевым, а скорее маскировочным и инфильтрационным, что автоматически делало ее, как чудище, еще более опасной и страшной, по местным понятиям. Умение притворяться нормальными людьми, заявка на быстрорастущее личное кладбище, ибо такие особи крайне редко просто так живут в глуши, никого не трогая. А вот найти и вычислить таинственного убийцу всегда сложно и опасно для тех, кто ищет. Собственно, паранойя и взаимные подозрения часто убивают намного больше народа, чем само чудище. Лосей даже вкратце пересказал сюжет, прочитанный им во времена столичных приключений книжки, где 12 аристократов из семей, пребывающих в натянутых отношениях друг с другом, оказались заперты в одном поместье, вместе с таким вот мимикрирующим чудищем. Само создание покинуло то имение после самого первого убийства, о чем известно стало в самом конце, но люди друг друга все равно перебили. Кто-то искал убийцу, кто-то сводил личные счеты под шумок, кто-то спасался от первых и вторых. Классика местной литературы, ненавязчиво намекающая на необходимость забывать о своих спорах на время критических ситуаций, если не желаешь трагедии для всех и себя в первую очередь. Гестия выглядела, как обычная женщина, только очень бледная и какая-то неправильная. Первое деление таланта маскировало ее откровенно плохо, пусть и наделяло плотью и почти человеческим телом, но сенсорные навыки оно не обманывало, ведь даже Тария в ней что-то чуяла, хотя вообще таковыми не обладала. Для меня же ее природа оставалась столь же очевидной, сколь и раньше. Но самой Гестии было неимоверно радостно от возможности снова почувствовать прикосновение, вкус пищи и возможность двигать суставами. Суставы, правда, были странными, да и вкус с прикосновениями едва ощущались, но это ведь только первое деление. Единственное, что ее смущало, отсутствие подходящей одежды и необходимость надеть второй комплект, предоставленный Тарией. Размеры отличались не сильно, благо Гестия была лишь немногим выше и шире в плечах, но чуждость одежды ощущалась. Вообще-то, талант позволял создавать одежду из мглы, но женщина осознанно не стала этого делать, желая пребывать в максимально человеческой форме. А какая тут человечность, если твое платьице реально часть тебя самой? Еще раз перечитываю скинутый мне статус с закрытым вторым талантом и открывшимся новым, удовлетворенно кивая своим мыслям. Действительно, очень неплохой бонус подвалил, который упрощает многое. Как минимум, теперь нет нужды оставлять Гестию куковать вместе с игрой, если решим войти в какой-то город. Сильные сканеры ее, разумеется, заметит, но это вопрос времени и подготовки, а не что-то принципиально невозможное. Покров тумана 5.5 позволяет создавать и управлять туманом на значительной площади, придавая ему особые свойства. Позволяет использовать туман в качестве основы для скрывающих и маскирующих полей. Позволяет переноситься через туман, выходя из привычного спектра пространства. Позволяет, с затратами, придавать туману часть свойств мглы. Позволяет постепенно погружать заполненную туманом площадь реальности поближе к мгле, получая преимущество на данной территории. Позволяет незначительно искажать восприятие и метрику пространства для попавших в туман, мешая им покинуть контролируемую территорию. Плоть из мглы 1.4 позволяет капсулировать собственное тело в сосуд из псевдоплоти, который обладает частью свойств материального тела. Имеются некоторые внешние отличия от обычного человеческого тела. Маскировка может быть раскрыта сканирующими навыками выше стандартного грейда. Смотрю на стоящую в военной стойке Раймель, довольно лыбясь во все 32 и наблюдая ответную скупую улыбку на ее бледных устах. Что же, мне действительно приятно от того, что система решила мотать нервы только мне одному, а к остальной команде проявляет немножечко снисходительности.